Через несколько дней пошел Ксанф с Эзопом гулять за город. Развлекаясь разговором, забрели они на кладбище, и Ксанф для интереса стал читать надгробные надписи. Вдруг Эзоп увидел на одной гробнице беспорядочно вырезанные буквы «О, П, Д, Н, З». Показывает он их Ксанфу и спрашивает: «Что это такое?» Задумался Ксанф: «Что это за надпись и что она означает?» Но ничего не мог сообразить и только зря измучился. Приуныл он от такого неприятного положения. Философ, а в простых буквах разобраться не может. «Эзоп, а ты как думаешь?» — спрашивает. Увидел Эзоп, как он мучится, и тут вдруг музы в своей божественной милости осенили его разумением. Говорит он: «Хозяин, а если я по этой надписи для тебя клад найду, что ты мне дашь?» «Половину клада и свободу», — говорит хозяин. Услышал это Эзоп, подобрал с земли хороший черепок, отошел в сторону правее большого дерева, стал копать землю и выкопал большой клад золота. Подносит золото хозяину и говорит: «Ну, хозяин, исполняй теперь обещание». «Клянусь богами», — говорит Ксанф, — «и не подумаю, пока ты мне не скажешь, как это ты догадался, где зарыт клад. Мне интересней догадка, чем находка». «Слушай, хозяин», — говорит Эзоп, — «тот, кто закопал здесь этот клад, верно, сам был философом, и свое тайное место он скрыл вот за этими буквами. Смотри, от каждого слова он написал здесь первую букву. О — отойдя, П — правей, Д — дерево, Н — найдешь, З — золото». «Клянусь Зевсом», — говорит Ксанф, «коли ты так умен и догадлив, я тебя на свободу не отпущу». Видит Эзоп, что хозяин не собирается исполнять обещание, и говорит: «Тогда, хозяин, я тебя сразу предупреждаю. Золото нужно отдать его владельцу». «Какому такому владельцу?» — спрашивает Ксанф. «Дионисию, правителю Византия», — говорит Эзоп. «Откуда ты это знаешь?» — спрашивает Ксанф. «Из этих же самых букв», — говорит Эзоп, — «в них все сказано». «Как?» — удивляется Ксанф. «А вот так», — говорит Эзоп. «Слушай, О — отдай, П — правителю, Д — Дионисию, Н — найденное, З — золото». Ксанф видит, как это у Эзопа складно получается, и говорит: «Бери, Эзоп, половину золота и помалкивай». «Я и так должен ее получить», — говорит Эзоп. «И не из милости твоей, а по воле закопавшего». «Как?» — опять удивляется Ксанф. «По этим самым буквам», — говорит Эзоп. «Слушай. О — откопав, П — поделите, Д — добром, Н — найденное, З — золото». «Ты великий мудрец», — говорит Ксанф. «Идем скорее домой, поделим золото, и я тебя отпущу на волю». Но когда пришли они домой, испугался Ксанф, что отпустит он Эзопа, а тот пойдет и расскажет правителю Дионисию о найденном кладе. И приказал он Эзопа связать и держать под замком. «Бери себе все золото», — говорит Эзоп, — «только дай мне свободу». «Славно придумано», — отвечает Ксанф. «Ты получишь свободу, на свободе ты потребуешь золото, а с золотом ты наговоришь на меня правителю. Нет уж, не дождешься». «Смотри, хозяин», — предупреждает Эзоп, — «не отпустишь меня по доброй воле, заставят тебя отпустить меня силой». «Молчать, ничтожество», — отвечает Ксанф. В то время в городе были выборы, и весь народ собрался в театр. Законохранитель принес книгу с государственными законами и большую печать, положил их перед собранием и говорит: «Сограждане, вы должны избрать по доброй воле нового законохранителя, чтобы он был блюстителем законов и хранил государственную печать для будущих дел». И вот, между тем, как народ обсуждал, кому оказать такое доверие, вдруг с высоты налетел орел, схватил государственную печать и взмыл ввысь. Самосцы были в великом смятении, полагая, что это важный знак немалых бедствий. Тотчас созвали жрецов и гадателей, чтобы истолковать знамения, но никто не мог этого сделать. Тогда встал среди толпы один старик и сказал: «Граждане самосцы, зачем нам слушать этих людей, которые набивают брюхо от жертвоприношений и проматывают свое добро, притворяясь благонравными? Разгадать такое знамение, разумеется, нелегко. Нужно превзойти все науки, чтобы с этим справиться. Но ведь у нас есть философ Ксанф, его знает вся Эллада. Давайте его и попросим разгадать нам знамение». Он сел, а народ шумно обратился к Ксанфу и настойчиво просит его разрешить задачу. Ксанф вышел к собранию, но не нашелся ничего сказать и только попросил отсрочки, чтобы разгадать знамение. Собрание уже хотело расходиться, как вдруг опять с высоты налетел тот же орел и выронил из когтей большую печать прямо за пазуху одному государственному рабу. Народ попросил Ксанфа заодно истолковать и это второе знамение. Ксанф пообещал и пошел домой, мрачный и озабоченный. Вот приходит он домой и говорит: «Видно, мне опять надо кланяться Эзопу, чтобы получить разгадку этого знамения». Входит и приказывает: «Позвать сюда Эзопа». Приводят Эзопа, связанного. «Развяжите его», — приказывает Ксанф. «А я не прошу, чтобы меня развязывали», — говорит Эзоп. «Я тебя развязываю, чтобы и ты мне помог развязаться с одной задачей», — говорит Ксанф. «Стало быть, ты меня развязываешь только из корысти», — отвечает Эзоп. «Перестань, Эзоп», — просит Ксанф. «Смени гнев на милость». Развязали Эзопа, он спрашивает: «Ну, чего тебе надо, хозяин?» Ксанф рассказал ему про знамение, и Эзоп обещал помочь. Но сперва он решил помучить хозяина. Вот на другое утро он ему и говорит: «Хозяин, если бы нужно было разгадать слово, я бы тебе сразу разгадал. А для такого дела, как ты говоришь, я в гадатели не гожусь, тут я ничего не понимаю». Услышал это Ксанф и пришел в отчаяние. И так ему было стыдно перед самоссами, что решил он наложить на себя руки. «Время на размышления у меня уже кончается», — думал он. «И не переживу я, что со всей моей философией я не смог сдержать своего обещания». И, подумав так, дождался он ночи, взял веревку и ушел из дома. Эзоп из своей коморки, где он спал, увидел, что хозяин в недобрый час вышел из дому, и догадался, в чем тут дело. Забыл он свою обиду из-за клада, выскочил и побежал следом. Настиг он его уже за воротами, когда тот уже привязал веревку к суку и хотел сунуть голову в петлю. «Стой, хозяин!» — закричал Эзоп еще издали. Обернулся Ксанф и при лунном свете видит, бежит к нему Эзоп. «Ну, — говорит, — поймал меня Эзоп. Зачем ты, Эзоп, сбиваешь меня с пути истинного?» «Хозяин! — говорит Эзоп. — Да где же вся твоя философия? Где же твоя хваленая ученость? Где твое ученое самообладание? Неужели, хозяин, ты такой малодушный и опрометчивый, что от хорошей жизни в петлю лезешь? Опомнись, хозяин!» «Пусти меня, Эзоп», — говорит Ксанф. «Лучше мне умереть достойной смертью, чем постыдно волочить бесславную жизнь». «Вылезай из петли, хозяин», — говорит Эзоп. «Я уж за тебя постараюсь разгадать знамение». «Как же это?» — спрашивает Ксанф. Эзоп говорит: «Ты возьмешь меня с собой в театр. Для народа ты придумаешь благовидную отговорку. Гадание — это, мол, недостойно философии. А потом предложишь им меня, будто я твой ученик. Они меня вызовут, и я как раз им все и растолкую». Так он и уговорил Ксанфа. А на следующий день Ксанф вышел к народу и начал так: «Так как правила наши устанавливают известные пределы логической философии, то не могу я быть ни толкователем, ни птицегадателем. Однако в доме у меня есть кому оказать вам достойным образом и эту услугу. И вот я, чтобы не умалить моего философского достоинства, предлагаю вам своего раба, который, пользуясь моими философскими наставлениями, истолкует вам знамение». И с этими словами он вывел вперед Эзопа. Но самоссы едва увидели Эзопа, как начали хохотать и кричать. «Давайте нам другого толкователя знамений! Да этот сам дурное знамение! Ах, он, дикобраз этакий! Горшок толстопузый, обезьяний староста, мешок наизнанку, собака в корзинке, кухонный огрызок!» Но Эзоп все это выслушал, глазом не моргнув. А потом дождался тишины и начал так. «Граждане самосцы, что вы глазеете на меня и хохочете? Не на видно досмотреть, а на ум. Не всегда ведь тот дурак, у кого лицо неказистое. Много из людей мерзкого вида, но здравого ума. Что у человека рост невелик, видно сразу. А каков у человека ум, никому сразу не видно. Так и нечего его ругать. Ведь и врач о больном не по виду судит, а сначала пульс пощупает, потом уж болезнь распознает. Кому придет в голову судить о вине в бочке не на вкус, а на глаз? Муза познается в театре, Киприда в постели, а ум человеческий в речах». Самоссы услышали, что слова его лучше, чем лицо его, и говорят: «Клянемся музами, он не дурак, и говорить мастер». И кричат ему: «Не бойся, разгадывай». Эзоп видит, что его уже не бронят, пользуется случаем и начинает говорить смелее. «Граждане самоссы, не пристало рабу толковать знамения перед свободным народом. Поэтому прошу, позвольте мне говорить как свободному человеку. Если ответ мой будет хорош, наградите как свободного человека. А если ответ мой будет плох, накажите как свободного человека, а не как раба. Дайте мне свободу речи, чтобы я мог говорить, не боясь за себя». Самоссы говорят Ксанфу: «Ксанф, мы просим тебя, отпусти Эзопа на волю». И председатель говорит Ксанфу: «Отпусти Эзопа на волю». «Не хочу», — говорит Ксанф. «Уж очень давно он мне служит». Председатель видит, что Ксанф не согласен, и говорит: «Получи его цену и передай его мне, а я освобожу его от имени государства». Припомнил Ксанф, что купил когда-то Эзопа за 75 динариев, и чтобы не думали, будто он его освобождает ради денег, вывел Эзопа вперед и говорит: «Я, Ксанф, по просьбе самосского народа отпускаю Эзопа на волю». После этого Эзоп обратился к народу и говорит: «Граждане самосцы, пришло время вам самим о себе заботиться и самим о своей свободе задумываться, ибо знамение вам возвещает войну и рабство. Война придет первой. Знайте, что орел — это царь птиц, так как он сильнее их всех. И вот орел налетел, схватил с книги законов государственную печать, знак власти, и бросил ее за пазуху государственному рабу. А это значит, что надежная участь свободы сменится безнадежным игом рабства. Вот вам и разгадка знамения. Несомненно, что некий царь пожелает лишить вас свободы, отменить ваши законы и наложить на вас печать своей власти». Не успел Эзоп договорить, как является от царя Креза гонец в плаще с белой каймой и спрашивает, где найти правителей Самоса. А услышав, что они ведут народное собрание, входит в театр и подает им грамоту. Те распечатывают грамоту и читают. А было в ней написано вот что: «Крез, царь Лидийский, самосским правителям, совету и народу шлет привет. С этого дня повелеваю вам платить мне подати и налоги. Будь же вы не пожелаете, то вся моя сила будет против вас». Правители посоветовали народу согласиться на требуемые подати, чтобы не навлекать на государство вражду такого сильного царя. А Эзопу после такого исхода знамения народ оказал почести как истинному пророку и попросил его дать совет, что лучше — согласиться или отказаться. На это Эзоп сказал: Граждане самосцы, лучшие ваши сограждане посоветовали вам согласиться на подать. Что же вы спрашиваете у меня, согласиться или нет? Ведь если я скажу «не соглашайтесь», я буду врагом царю Крезу. Но народ продолжал кричать: «Все равно дай совет». Тогда Эзоп сказал: «Совета я вам не дам, а лучше расскажу басню. Некогда Прометей по велению Зевса показал людям две дороги – дорогу свободы и дорогу рабства. Дорогу свободы он представил поначалу неровной, узкой, крутой и безводной, полной опасностей, к концу же – ровной и гладкой, легко проходимой, с плодоносными рощами и обилием влаги, чтобы все страдания завершились там отдохновением. А дорогу рабства он представил поначалу ровной и гладкой, поросшей цветами, приятной на виды, полной наслаждений, к исходу же узкой, крутой и каменистой». Самосцы поняли из слов Эзопа, что для них лучше, и в один голос закричали гонцу, что они избирают труднейший путь. И гонец, воротившись, доложил царю обо всем, что говорил Эзоп. Услышав это, Крез созвал свои войска и велел им вооружаться. Все царские друзья поощряли его к войне и говорили: «Вперед, государь, вперед на этот остров! Заберем его и оттащим его в Атлантический океан! Пусть это будет уроком для остальных народов, чтобы никому не приходило в голову идти против такого великого царя!» Один только царский родич обратился к царю и сказал так: «Клянусь этой священной диадемой, которой ты себя увенчал, ты не сможешь подчинить себе самосцев, покуда жив и дает им советы, названные Эзоп. Отправь грамоту, чтобы они выдали Эзопа, и предложи: просите за него что хотите, и я дам вам все, что попросите». Крез это выслушал и повелел этому советнику самому отправиться на Самос, чтобы не было у царя-посланца преданнее и разумнее, чем он. Без промедления посланец отплыл на Самос, созвал народное собрание и предложил самосцам лучше выдать Эзопа, чем потерять дружбу царя. И народ сразу стал кричать: «Бери его, отдаем царю Эзопа!» Но Эзоп вышел к народу и сказал: «Граждане самосцы, я охотно готов умереть у ног царя. Но сперва я вам хочу рассказать басню, а когда я умру, вы ее вырежьте на моем могильном камне. Когда звери уже говорили по-человечьи, была у волков с овцами война. Волки одолевали, и плохо пришлось овцам, но тут на помощь им пришли собаки и отогнали волков. Опасаясь собак, волки отправили к овцам посла. Вот приходит этот волк и, став перед народом, говорит овцам, как настоящий оратор: «Если хотите вы, чтобы не было между нами войны, выдайте нам собак, и можете спать спокойно, не боясь никакой вражды». Овцы были глупые, послушались и выдали волкам собак, а волки их растерзали. А прошло немного времени, как достались волкам и овцы. Так и вам, судя по этой басне, не следовало бы выдавать врагу полезных людей. Самосцы догадались, что басня рассказана для их же пользы, и решили не выдавать Эзопа. Однако Эзоп сам не захотел остаться и вместе с посланцем отправился к царю Крезу. Когда царь увидел Эзопа, он пришел в ярость и воскликнул так: «Вот кто, оказывается, не дает мне покорить Самос и мешает собирать с него подати! И добро бы еще это был человек, а не такое чудище, ошибка рода людского!» На это Эзоп сказал: «Государь, меня не силой привели сюда, по доброй воле я пришел припасть к твоим ногам. Ты, как человек неожиданно раненный, кричишь, внезапно почуяв боль. Но раны лечат врачи, а от гнева тебя исцелит мое слово. Если я погибну здесь у твоих ног, это омрачит твое царствование, потому что с этих пор от друзей ты уже не дождешься добрых советов. Они увидят, как погибают те, кто желает тебе добра, и будут советовать только вредное для твоей царской власти». Подивился царь на Эзопа и с улыбкой сказал: «Продолжай и расскажи мне какую-нибудь притчу о человеческой судьбе». Эзоп сказал: «Когда животные еще говорили по-человечьи, один бедняк, которому нечего было есть, ловил кузнечиков, которых называют цикадами, сушил их и продавал по дешевке. Однажды поймал он такого кузнечика и хотел убить. Но тот, видя, что ему грозит, обратился к человеку так: «Не казни меня напрасно, ведь я не делаю вреда ни колосьям, ни веткам, ни сучьям, ни листьям. Я только двигаю Влад крыльями и лапками, рождая сладкие звуки прохожим на утеху». Человека тронула такая речь, и он отпустил его в родные кущи. «Так вот и я припадаю к ногам твоим. Смилуйся надо мной. Я человек не сильный и не буду помехой твоим воинам. Я человек некрасивый и не буду клеветником, обольщающим судей пригожим видом. Телом я убог и только рождаю разумные речи, несущие пользу смертным». Царя тронула такая речь, и он сказал: «Дарую тебе жизнь, проси, чего хочешь, и я сделаю». Эзоп сказал: «Помирись с самоссами». «Мирюсь», — сказал царь. Эзоп, упав ему в ноги, благодарил его. Тут Эзоп записал для царя свои притчи и басни, которые сейчас ходят под его именем, и оставил их в царском книгохранилище. Потом он получил от царя грамоты к самоссам, где царь писал, что примиряется с ним ради Эзопа, и с богатыми дарами отплыл на Самос. Здесь он созвал народное собрание и огласил царские грамоты. И самоссы, узнав, что это благодаря Эзопу Крес с ними заключает мир, назначили ему великие почести. А то место, где было дело, назвали Эзопион. А Эзоп принес жертву музам и поставил им храм, где были их статуи. А посередине статуя Мнемозины, а не Аполлона. И с этих пор Аполлон разгневался на него, как некогда на Марсия.